Глава 45. Вам не кажется, Николай Оттович, что концепция Эмиля Бертона оказалась ошибочной? Три его крейсера не в состоянии драться с броненосцем. Смотрите, во что их Полтава превращает. Действительно, в лучах заходящего за горизонт солнца горящий японский флагман выглядел красочно, осев на корму. Головная сима выглядела жалко, нещадно избитая снарядами русского броненосца. По уверениям сигнальщиков, в корабль попало не меньше 2 12-дюймовых снарядов из 10 6-дюймовых, что хватило кораблю под флагом вице-адмирала Ситиры Катаоки за глаза. Так что избитый крейсер вывалился из строя и его сменил идущим вторым Мацусима, до этого фактически необстреливаемый. С него стреляла пушка ГК. Время от времени чудовищные всплески вставали то с носа русского броненосца, то с кормы. Но с недолетом в пару кабельтовых. Так что расстреливать огромный дальний, совершенно беззащитный город, если не считать 3 152-мм пушек Кане, или вести огонь по движущемуся кораблю, который гораздо сильнее, есть большая разница, которую японцы уже прочувствовали. Эти крейсера сейчас даже с нашими перевооруженными канонерскими лодками драться не могут. Смотрите, как японцам достается. Эссен был прав. Идущий вторым Хосидати выглядел уже не так браво, как в начале боя. До того он получил с береговой батареи только один 152-мм снаряд, но сейчас нахватался чугунных фугасных бомб весом в 2,5 пуда каждая. Канонерские лодки получили их от береговых батарей вместе с орудиями, и 3 6-дюймовых орудия били по вражескому кораблю с максимальной скорострельностью. Матусевич машинально отметил, что адмирал Алексеев оказался полностью прав, когда 3 недели тому назад потребовал быстрого перевооружения канонерок. Хорошо, что едва успели за этот чрезвычайно короткий срок проделать все работы практически в авральном круглосуточном режиме. Демонтировать носовой каземат и часть надстроек, снять старые пушки и установить новые, подкрепив палубы под ними и изготовив стальные щиты. В обычное время провозились бы полгода, пока согласовали бы все вопросы. И это без бумажной волокиты переписки, на которую ушло бы не меньше 3 месяцев при самом оптимистичном варианте. Перевооружение бронированных канонерок кардинально изменило развитие боя. Ситуация этим вечером стала принципиально иной. Ведь установленная ранее в носовом каземате 229-мм пушка и кормовое 152-мм орудие стрелять на борт не могли. И канонерка была бы нещадно избита 120-мм пушками японского крейсера. Бортовой залп из 6 скорострельных орудий гораздо действеннее, чем один выстрел с носа или кормы. Однако поясная броня гремящего рассчитывалась как раз на попадание таких снарядов. Бортовой залп из 6 скорострельных орудий гораздо действеннее, чем один выстрел с носа или кормы, однако поясная броня гремящего рассчитывалась как раз на попадание таких снарядов, и сейчас бой шел на равных. Хотя японский крейсер в 2,5 раза превосходил русского оппонента по водоизмещению. Идущему 3-му маленькому китайскому крейсеру вдвое меньше сим по водоизмещению было совсем нехорошо. Корабль горел и заметно снизил ход. 3 пушки Кани, установленные на «Отважном», показали свое полное преимущество над 2 точно такими же по калибру орудиями «Армстронга». А из носовой башни, где была парочка 210-мм изделий «Круппа», японцы пока не добились ни одного попадания. Так что «Саян» выглядел откровенно жалко, и в конечной его участи Матусевич не сомневался. Подранков всегда добивают в морском бою. Пересвет с Дианой выходит из гавани, и нас скоро догонят, так что им тоже будет кого догнать и потопить. До заката времени хватит. Одного не пойму, зачем японцы столь жалкими силами решились на обстрел дальнего. Они разве не понимали, что мы не станем отсиживаться в гавани? Или надеялись, что наши корабли повреждены настолько сильно, что до сих пор стоят в ремонте? Матусевич почувствовал смутное чувство, больше похожее на непонимание, чем на страх. Но и последний тоже присутствовал, пусть в меньшей степени. А это начало беспокоить не на шутку. Контр-адмиралу показалось на секунду, что противник умышленно подставился. Вот только с какой целью он это сделал, было непонятно. И как он не вглядывался в бинокль, дыма на горизонте не заметил. Но с каждой пройденной минутой понимал, что еще полчаса погони, и возникнет проблема с возвращением. Придется проходить через минные заграждения при свете прожекторов за пароходами, что стали тральщиками. И любая ошибка может оказаться фатальной. Теперь все знали, чем опасны дремлющие под водой мины. Его флагманский корабль оказался последним в колонне, самый тихоходный, выжимающий едва 12 узлов. Однако на такой же скорости плелся бывший китайский броненосец, тоже концевой. Детище германских корабелов оказалось на диво крепким. Бой шел практически на равных, хотя по бортовому залпу Чин и Йен уступал практически вдвое. Но дрались японцы отлично, ухитрившись попасть в Севастополь одним 12-дюймовым снарядом и еще полдюжины 6-дюймовых. Вот только когда пересвет догонит, то два русских броненосца совместными усилиями живо втопчут старое китайское корыто в волны. Перевес станет даже не двойным, а сразу утроится. Матусевич посмотрел на все более отстающий Хэйин. Маленький броненосец береговой обороны в самом начале боя получил десяток снарядов со Севастополя и отвалил в сторону. И без того тихоходный корабль едва полз, а потому от злосчастной судьбы уйти не мог. Догнавшая его «Полтава» еще раз угостила врага парой полновесных залпов с 10 кабельтовых. Совершенно убойная дистанция. И теперь пылающий японский кораблик доползал до крохотного островка, видимо, надеясь выброситься на берег. Его даже миноносцы, которые капитан второго ранга Елисеев вывел в море, не стали добивать. И так ясно, что тот не жилец на этом свете. «Дым из Норда, Николай Александрович, густой дым. Никак сам адмирал Тога со своими броненосцами сюда пожаловал». Голос Эссена прозвучал спокойно, но это и напугало Матусевича. Теперь он понял все. Ему подставили приманку, на которую и набросились русские корабли, отойдя от дальнего к югу-востоку на весьма приличное расстояние в 15 миль. «Передать по эскадре, всем кораблям следовать в дальний, незамедлительно, на обратный курс. Мы можем успеть добить Чин и Йен, Николай Александрович, а затем пойти в Порт-Артур. Это ловушка, Николай Оттович». К Матусевичу вернулось спокойствие. Контр-адмирал даже улыбнулся и терпеливо объяснил горячему остазейскому немцу, почему он принял такое решение. «Очень похоже на то, что нам подставили отряд Катаоки, чтобы мы отошли от дальнего как можно дальше. Вот такой каламбур получается. А если мы сейчас начнем добивать японцев и провозимся, то никуда не успеем дойти, не вернуться обратно, не дойти до Порт-Артура. Удивлюсь, если через 5-10 минут не увидим дыма с юга». «А потому приказываю возвращаться в дальний полным ходом». Ворча про себя, Эссен отдал приказы, и Севастополь начал поворот на обратный курс. За ним последовал отважный, затем гремящий, а потом Полтава, бросившая схватку, когда до победы оставались считанные минуты. Матусевич представил, как всячески костерят его командиры кораблей, но понимают его правоту, ибо сейчас Эссен и многие другие заметили появившиеся с юга дымы. «Максимальный ход. Нужно выжимать из машин все, что можно и что невозможно тоже. Нельзя терять ни минуты, иначе нам просто перекроют вход в залив. Хотя горячая встреча все же будет, и думаю, с броненосцами Тога, потому что с Зюида, скорее всего, наползают броненосные крейсера. Придется вести бой, Николай Оттович. Самый настоящий бой с прорывом, а не пародию на него, когда многократно сильнейший избивает слабейшего противника. Однако надеюсь, что мы проскочим в дальний. Появись Тога 10 минутами позже, у нас почти не оставалось бы шансов на спасение. Да и так драка будет серьезная». Матусевич усмехнулся, понимая, что японский адмирал, подставив жертву, провел его как мальчишку, обманув. «Да, нужно чуть больше часа, чтобы достичь дальнего. Тога потребуется столько же времени, возможно, и меньше. У японцев 3 броненосца». Сикисиму отправили на ремонт, Касугу, видимо, тоже, да и Ниссину досталось. На островах с помощью плавмастерской можно заниматься ремонтом, но тому же Пересвету и Палладе потребовалось 10 дней на исправление повреждений в оборудованной гавани при помощи целого завода и сотен мастеровых. Так что бой будет 3-3, и есть неплохие шансы выпутаться из скверной истории. Главное, чтобы Севастополь не снижал хода. Иначе им придется пожертвовать, чтобы спасти 2 других броненосца. О том, что и его самого в таком случае ожидает гибель, Матусевич уже не думал. Радиограмма с Баяна. От Кореи курсом Норд-Вест идет огромный флот японских транспортов в сопровождении броненосных крейсеров. Капитан первого ранга Рейтенштейн считает, что послезавтра они будут на траверзе Квантуна. Непонятно только, с запада или с востока. Инкоу или Дагушань. А может, снова Бидзова? Вопрос прозвучал риторически. Ответа на него контр-адмирал Матусевич не знал, но всей кожей чувствовал. что начинаются решающий исход войны события. Алха, 2022 год. Продолжение книги «Война все спишет». Благодарю всех своих читателей за искреннюю поддержку и помощь, которую мне оказывали при написании новой версии старой рукописи.